Спросите хоть раз того забытого, что незабытно помнить только вас. Махчыма, и не ведаете вы того, что свет далекой зорки не погас. Вспомните хоть раз своего не першего, якому першей застались вы. У радость подороже не завершена, расстанье у неба взнесли журавы. Вспомните хоть раз того наивного, что верил вам, что верите теперь. Вспомните хоть раз того порывного, что порывался украсть ваш довер. Вспомните хоть раз своего не першего, якому першей застались вы. У радость подороже не завершена, расстанье у неба взнесли журавы. Вспомните хоть раз того раунивого, что раунавал вас до себе самой. Вспомните хоть раз того счастливого, який навек заручены журбой. Вспомните хоть раз своего не першего, якому першей застались вы. У радость подороже не завершена, расстанье у неба взнесли журавы.